Глава вторая. Странные сближения. Тураев вошел со служебного входа. Впрочем, парадный вход был с некоторых пор закрыт, и посетители, по российскому обыкновению, входили через боковушку. В громадном холле, поделенном пополам и частично сдаваемом в наем, благодаря чему музей кое-как держался на плаву, проходила очередная конференция по экономике. Одна группа экономистов доказывала другой, как дважды два, что все предложения оппонентов – сплошная чушь. Экономика же вела себя как хотела, совершенно не слушая ни тех, ни этих ученых-мужей. Тураевское место службы находилось невдалеке от Кремля, на самом скрещении московских культурных путей. И как на грех, или просто в силу того, что все значительное или мнящее себя таковым пытается на Руси присвоить себе веселое имя Пушкина, поблизости находилось сразу три музея с именем поэта в названии. Литературные и художественные носили это славное имя давно, а вот историко-этнографический, в котором со дня его основания служил Тураев, стал так называться с приходом нового директора, подхватившего идею тотальных переименований. Самое забавное, что все они столпились на небольшом пятачке, окруженные несколькими свежевыстроенными башнями, где некоторые пронырливые живописцы разместили свои галереи. Башни словно бы охраняли это пушкинское гнездо. Происходили курьезы. Туристы, рвавшиеся увидеть пушкинские реликвии, забредали в Тураевский музей, где при входе их встречало чучело громадной гориллы, обросшей шерстью и с камнем в руке. Гориллу часто принимали за какого-то далекого африканского предка Пушкина и продолжали осмотр, все более испуганно тараща глаза. Любители живописи тоже нередко попадали прямо в объятия зловещей гориллы с густой зеленоватой шерстью на груди. Внизу, где трое дюжих охранников проверяли сумки, стоял непрерывный возмущенный гул. Разъяренные посетители выясняли, кто виноват. Виноватым, как всегда, оказывался Пушкин. Впрочем, хотя Тураев и доказывал директору необходимость сменить название, имя Пушкина невольно его радовало. Он миновал охрану и по витой лестнице поднялся на второй этаж. Тут шел какой-то непрерывный ремонт, все более масштабный. Директор лелеял планы построить в музее единственный в мире мемориальный ресторан, где будут подаваться кушанья давно исчезнувших народов, в частности, древних шармарских племен. Некоторые их кулинарные рецепты перевел шармарского сам Тураев, но затея ему казалась подозрительной даже и теперь, когда его захватила энергия новой жизни. Энергия энергии, но он не был готов смириться с бездарностью и мелким жульничеством. А именно этими милыми качествами отличался новый директор, не молодой, совершенно лысый и грузный, не то армянин, не то азербайджанец. Его национальная самоидентификация зависела от конъюнктурных обстоятельств. В музейном деле он ничего не понимал. Образование у него было, конечно же, экономическое, причем и за этот диплом, как догадывался Тураев, было некогда хорошо заплачено. Сидевший многие годы тихо и по макушку занятый шармарскими древностями, Тураев неожиданно для себя ввязался с директором в бесконечный конфликт. Он отставил столь очевидные вещи, что это было даже скучно и как-то не по-тураевски. Но остальные сотрудники смирялись с любой нелепостью. С рестораном в музее, с экономистами в музейном холле, с путаницей из-за названия. Впрочем, главный предмет конфликта был в другом. Все уперлось в некую раскрашенную куклу, которую директор хотел сделать гвоздем готовящейся большой выставки древнешармарского искусства. Это был каким-то чудом сохранившийся в нише древней постройки, откопанный современными археологами, глиняный болван – голова с намеченной шеей и плечами, с углублениями глаз и выпуклостями губ, когда-то, должно быть, умело раскрашенная. Болван был обнаружен на месте древнего шармарского поселения. Находка вызвала шум в прессе, а директору захотелось сделать из нее громкое шоу. Он тут же отдал ее на реставрацию в какое-то свое, весьма сомнительное место, и через короткое время получил то, что хотел. Идолище вышло на славу, с черными зрачками веселых и наглых, как бы подмигивающих глаз, в черном зверообразном парике, заказанном директором еще в одном своем месте. В этом исполнении болван обернулся весьма эффектной, смахивающей на современную модель молодой женщины. Музейные дамы подобострастно восхищались отреставрированной находкой и называли ее не иначе, как «Шармарской Венеры». Возмущался один Тураев, которому привелось видеть находку до ее, с позволения сказать, реставрации. Но так как Тураев был главным музейным специалистом по шармарским древностям, он должен был поставить свою подпись в документах, удостоверяющих доброкачественность реставрации. Подпись он ставить отказывался. В сущности, не в подписи было дело. Тиграну Мамедычу не впервой было обходить существующие правила, но директору безумно хотелось заполучить подпись именно главного эксперта по шармарам, а не самозваных знатоков, готовых расписаться под любым фальшаком, разумеется, не бескорыстно. Не успел Тураев явиться и открыть дверь своего малюсенького кабинета, как секретарша тотчас вызвала его к директору. Нервно вздрогнув и не поглядевшись в зеркало, зачем-то висевшее в его кабинете, а следовательно, не поправив задравшегося воротника серенькой с длинными рукавами рубахи, он поплелся к начальству. Кстати, уж скажем, что тураевская внешность... Ну да, эта самая внешность была предметом самого пристального внимания и обсуждения сотрудников музея, в особенности сотрудниц. Да ведь и мужчин там было не густо, только Тураев с директором да два молодца-охранника. В сущности, он был очень красив даже сейчас. И сейчас, возможно, красивее, чем в юности. Необыкновенно красивая голова с густыми, легкими, взлетающими седыми волосами, живые темные глаза, широкие плечи при высоком росте, тихий голос приятного вибрирующего тембра. Дело портило чудаческая конфузливость, сутулившие плечи и заставляющие одеваться в незаметные серенькие тона, сливающиеся с домами, переулками, сереньким московским дождиком. Его любовь к серенькому музейные дамы давно заметили и с неостывающей насмешливостью много лет обсуждали. Новый директор Тигран Мамедович, напротив, любил все яркое и встретил Тураева в желтой рубашке с фиолетовой поперечной подписью на сравнительно недавно расшифрованном и реконструированном Тураевым шармарском языке. Тураев машинально перевел «Лови момент». На всех языках и во все времена определенный сорт людей выбирал в качестве ориентира этот призыв и с большим или меньшим успехом его осуществлял. Тураев медленно, с оглядкой, так как ожидал от директора любых подвохов, подошел к большому начальственному столу, чтобы сесть в кресло напротив Мамедыча, хотя тот ему сесть не предложил. Но вдруг заприметил на столе глянцевую полоску пригласительного билета, частично закрытую бумагами. Однако лицо той самой певицы, какая-то новая ее фотография в огромной нелепой шляпе, выглядывала из-под бумаг. Тигран Мамедович мгновенно перехватил его взгляд и, обладая какой-то звериной интуицией, прямо-таки просиял от радости. «Хотите, дам билетик?» «Купить нельзя. Не продаются, а распространяются. Прежде бывало по партийной номенклатуре, а теперь коммерческой, элитной. Хотите или нет? Быстрее!» «Хочу!» Тураев сделал шаг к необъятному директорскому столу и протянул руку за билетом. Директор с жадностью схватил эту руку и горячо пожал. «Ах, вы мой родной, тоже любите нашу Танечку? Мне даже кажется, что в ней есть что-то от нашей Шармарочки». Директор быстро, как фокусник, вытащил откуда-то другой длинный глянцевый билет. На этот раз это было приглашение на музейную выставку. На обложке красовался раскрашенный глиняный болван с густой черной шевелюрой. И Тураев вынужден был признать, что обе дивы просто безумно похожи друг на друга, и даже их подведенные глаза подмигивают сходным образом точно те умельцы, которые подхалтурили шармарскую Венеру, держали в голове облик этой современной красотки. Шармарке не хватало только огромной шляпы. Директор, демонстрируя сходство, вытащил билет на концерт из-под бумаг. «Таня Алябьева», — прочел Тураев под изображением дивы. Да он ведь уже знал, что ее зовут Таня. На дураковатый современный манер. Не Татьяна, а Таня. Для всех, а не только для самых близких. Он попробовал это имя на вкус. В нем боролся старый Тураев с новым. В Тане, возможно, было больше энергии, молодости, задора, но все же слишком интимно для толпы. Директор, неотступно наблюдая за сменой выражения на тураевском лице, помахал перед его носом билетом с Таней в нелепой шляпе, а потом опять-таки жестом фокусника достал откуда-то протокол музейных заседаний. В нем не хватало одной тураевской подписи. Директор протянул ему обе бумажки, глянцевую и официально скучную. Тураев правой рукой взял праздничную глянцевую, а левой поставил на скучном протоколе какую-то закорючку. Левой он никогда не расписывался, подпись была явно не его. Но директор или этого не заметил, или ему это было все равно. Он схватил протокол и потряс им в воздухе, как знаменем, и, перегнувшись через стол, попытался Тураева облобызать. Но тот решительно уклонился, сунул билет в карман брюк и, испытывая легкое головокружение, вышел из кабинета.